что выбрать, что взять. Глаза разбегаются. Поделить Польшу легче всего. Прусский король будет непременно в мутной воде рыбу ловить, но все не выловит, поделится. А с другой стороны, Турция. Последний мир с нею был постыдный. Сделаны были порте важные земельные уступки. Надобно воспользоваться благоприятными обстоятельствами, мутную водою и возвратить потерянное. Так что же, Польша или Турция? Выбор труден. Лучше всего и то, и другое. А тут прусский король нарочно раздражает эту страсть к чужому добру, выставляя со всех сторон приманки с целью увидать, за что Австрия охотнее всего схватится. На прощальной аудиенции австрийского посланника Нюгента Фридрих указывал на Баварию, которая отлично может округлить Австрию, указывал на Лотарингию и Эльзас, которые в две кампании можно отнять у Франции. Указывал на очень удобное для Австрии округление в Италии и, между прочим, посредством венецианских владений. Захват областей у этих одряхлевших республик подразумевался как дело самое естественное. За доброжелательство надобно было заплатить таким же доброжелательством. Добрый человек так бескорыстно отдает все Австрии. Учтивость требовала и с австрийской стороны предложить что-нибудь доброму человеку. Нюгент говорил Фридриху, что и ему нетрудно округлить свои владения, протянувши линию от прусских границ через Грауденц, Торн, Познань до Глогау. Все, что найдется между этой линией и морем, будет очень пригодно вашему величеству. А если возьмете еще епископство Вармийское, то округление будет полное. Король не отвечал ни слова и задумался. Нюгент зашел слишком далеко. Его предложение было так важно, что не могло быть предметом простого разговора. Два страстных охотника до приобретений, кипучий, беспокойный молодой человек и осторожный, спокойный, педантливый старик подле Марии Терезии, знаменитой императрицы-королевы, которая взяла в соправители по наследственным австрийским землям сына своего германского императора Иосифа II и удержала старого канцлера князя Кауница, последний как олицетворенная опытность, практическая мудрость, должен сдерживать кипучего Иосифа, руководить им согласно с ее видами, ведь Кауниц совершенно согласен с ней. Это была уже не прежняя Мария Терезия, которая заставила венгерцев кричать «Умрем за нашего короля Марию Терезию!». Царствование, протекшее в тяжелой борьбе, когда нужно было отбиваться от врагов, нападавших отовсюду, когда нужно было страшными усилиями спасать наследие предков от бесцеремонных хищников, такое царствование истомило Марию Терезию. Я прихожу в ужас при мысли, сколько крови пролито в мое царствование, — говорила она. Только крайняя необходимость может заставить меня быть виновницей пролития хотя одной капли еще. Кроме того, Мария Терезия была религиозная, совестливая старушка. Заступиться за Турцию и воевать с Россией — об этом она и слышать не хотела. Ну, во-первых, потому что это значило бы воевать с христианами за неверных. Во-вторых, Россия вела справедливую войну, ибо ее вовсе не хотела. Турки были зачинщиками. Одинаково Мария Терезия не хотела и воевать с турками — и отнимать у них земли, потому что считала себя обязанную порте, которая не трогала Австрию во все время тяжелой борьбы ее с врагами. Тем не менее, императрица-королева хотела делить Польшу, обижать страну нисколько не враждебную, христианскую и, главное, католическую. И, несмотря, однако, на все свое отвращение к войне, на религиозность и совестливость, Мария Терезия не выдерживала до конца. Каждый план, противоречивший ее взглядам и желаниям, она встречала с отвращением, с протестами и воплями, затягивала дело своей нерешительностью, которая выводила из терпения своего пылкого сына. Но, наконец, уступала, не переставая протестовать и жаловаться. Екатерина, не любившая Марию Терезию, писала о ней. «Когда я прочла, что Мария Терезия по кончине мужа ее уехала в монастырь, я заключила, что она постричься намерена. Однако же по прошествии 24 часов она опять приехала». Бецкий говорит, «Знать она с Кауницем конферировала, а мне кажется, что у нас на Москве много есть подобных барынь». Но относительно политической невыдержанности нельзя смотреть очень строго на поведение Марии Терезии. Время ее царствования до окончания Семилетней войны, несмотря на всю свою тяжесть, отличалось простотою задач. Мария Терезия привыкла считать себя обиженную, ограбленную, жертвой величайшей несправедливости. И вся ее деятельность имела целью возвратить похищенное, охранить отцовское наследство от дальнейших расхищений. Борьба кончилась. Утомленная ею, Мария Терезия хочет спокойно провести остальную жизнь, сохраняя славу честной, безукоризненной деятельности. Но тут, с одной стороны, сын-соправитель, с другой – канцлер – твердят постоянно, нельзя сохранять спокойного страдательного положения. Россия усиливается, Пруссия усиливается. Австрия, если не хочет быть ими задавленную, также должна усиливаться, брать, что только попадется под руки. Дело идет о целости монархии, о благе подданных. Что останется с ними, если Австрия окажется слабее своих соседей? И Мария Терезия с горькими жалобами соглашается на меры, которые считает незаконными, которые отнимут у нее репутацию честности. Мария Терезия сначала не хотела и слышать о свидании Иосифа с заклятым врагом своим Фридрихом II, но потом согласилась. Согласилась на первое свидание, согласилась и на второе, при котором должен был присутствовать сам Кауниц, ибо дело шло уже не о первом знакомстве только, не о размене взаимными комплиментами и уверениями, что старая вражда забыта и готовы жить в дружбе. Теперь Россия одержала блистательные победы над турками на суше и на море. Надобно было принять общие меры, как бы остановить эти успехи, как бы помешать, чтобы мир не был очень выгоден для России, не дать ей решительного преобладания в Восточной Европе. Турция, которая в начале года не хотела мира, приглашала Австрию выгнать русских из Польши и поделить последнюю. Теперь Турция, испуганная Кагулом и Чесмою, обратилась к Австрии с просьбою о посредничестве, не отказываясь просить о том же и Пруссию –